Тайна перчаток Джека Демпси. Когда боксеры вышли на ринг, то бросилось в глаза, что Уиллард не в очень хорошей форме. Он действительно весил 111 килограмм, что для него было многовато. Его соперник, которого звали Джек Демпси, напротив, выглядел превосходно, но рядом с Уиллардом смотрелся мальчиком, хотя его рост был 1,85 м, а вес 85 килограмм. Гонг. Джесс решил, что он, как всегда, отстреляется прямо из дистанции, а если противник все же подберется поближе, то будет вязать ему руки. Почти половина раунда и прошла в такой возне. А затем Демпси как-то ловко поднырнул под удары Уилларда и нанес правый прямой в корпус и левый боковой в голову. Уиллард рухнул на пол. Вслед за этим он упал еще 6 раз, по большей части от того же левого бокового. Последний нокдаун совпал с гонгом. Уиллард беспомощно сидел на полу в углу, прижавшись спиной к стойке ринга. Вся его команда высыпала на ринг и стала буквально отдирать Джесса от пола. Рефери вполне мог отсчитать Уилларду 3 нокаута, но в то время еще действовало правило, по которому гонг спасал боксера от нокаута, то есть у него была целая минута, чтобы прийти в себя. Тем временем Демпси решил, что он уже чемпион, и ушел с ринга, не сомневаясь, что Уиллард не очухается. Но Джесс пришел в себя, и Демпси едва успел вернуться на ринг. Рефери уже собирался его дисквалифицировать. Во втором и третьем раунде, как ни странно, не произошло ничего существенного. Уиллард изо всех сил вязал руки Демпси, но силы уходили у него вместе с кровью, которая ручьями лила из всех его ран. У него были страшные рассечения над обоими глазами и под ними. После боя выяснится, что у него вдобавок сломана челюсть и выбито 6 зубов. Уиллард не вышел на четвертый раунд, и Демпси был объявлен новым чемпионом мира в тяжелом весе. Как ни странно, на этом бое он не заработал ничего, кроме титула, так как весь свой гонорар – 10 тысяч долларов. Не то он сам, не то его менеджер Джек Кернс поставил на то, что он нокаутирует Уилларда в первом раунде. Через 3 года эта история имела неожиданное продолжение. Уиллард заявил, что после первого же удара, который нанес ему Демпси, он понял, что у Джека что-то в перчатках. Почему он не сказал об этом раньше? Потому что не хотел выглядеть как те многочисленные бойцы, которые вечно хнычут после поражений и ищут себе оправдания. Вариантов здесь существовало много, но кто-то предположил, что Демпси использовал один старый трюк, который, по слухам, был в большом ходу у боксеров рубежа 19-20 веков, когда они только надели перчатки. Состоит он в следующем. После того, как боксеру забинтовали руки, на бинты, прикрывавшие бьющие части кистей рук, высыпали гипсовый порошок, известный в Америке как парижский гипс. Затем эти же места протирали влажной губкой, и через некоторое время гипс затвердевал, превращая руки боксеров в своего рода колотушки. Затем на них надевали перчатки. Это еще одна из тех историй, которые никогда не будут ни доказаны, ни опровергнуты. Когда вся эта информация выплеснулась в прессу, ей, как и всякому разоблачению, скорее склонны были верить. Наибольшее подозрение вызывала история с пари. Как мог Демпси рассчитывать, что нокаутирует в первом раунде человека, который никогда не бывал даже в нокдауне? Информация же о поражении Уилларда нокаутом Джорджу Роделю в 2013 году многими рассматривается как ошибочная. Некоторые историки бокса полагают, что Уиллард проиграл по очкам. Однако почти тут же всплыли и другие подробности. Некто Джек Робинсон продавал концессии на бой Демпси Уиллард. Поняв, что присутствовал при историческом событии, он пролез в раздевалку Демпси и взял там бинты, которые только что срезали с рук Демпси. Он сохранил их в качестве реликвий. Когда заговорили о парижском гипсе, Робинсон вытащил их на свет Божий и предъявил общественности. Никаких следов гипса на них не было. Сохранились и перчатки, в которых Демпси дрался с Уиллардом. Они оказались у бывшего чемпиона в легчайшем весе Питера Хармана. В них тоже не было обнаружено ни следов гипса, ни внутренних повреждений, которые были бы неизбежны, если бы руки Демпси действительно были утяжелены. Наконец, был проведен опыт с парижским гипсом. Его нанесли на бинты, как описал это Кернс, и выяснилось, что после первого же удара он крошится. Вспомнили и другие подробности. У Джека Кернса был серьезный зуб на Демпси. Кернс не без оснований считал, что сделал карьеру Джеку Демпси, а тот ответил ему черной неблагодарностью. Кернс, правда, забыл, что и свое собственное состояние он сделал на боях чемпиона. Но кто помнит о таких вещах, когда сердце гложет обида? Кернс не поладил с женой Демпси, кинозвездой Эстель Тейлор. И в 1925 году она настояла на его увольнении. Именно после этого он стал говорить о гипсовом следе и в победах Демпси, пока только своим близким. Кроме того, Кернс был человеком чрезвычайно тщеславным. Его тщеславие было совершенно невозможно насытить. С годами оно только усиливалось. Ему стало необходимо ощущать свою причастность к победам Демпси, который сделался звездой мирового масштаба. Почему он молчал до 1958 года? И на это нашелся ответ. Именно тогда состоялась встреча Демпси с Кернсом, на которой обсуждался биографический фильм о Демпси. И на этой встрече бывший чемпион сказал своему бывшему же менеджеру, что его для работы над фильмом никто не приглашает. И здесь скопившаяся за годы обида Кернса вырвалась наружу. Как во время наводнения вода прорывает дамбу. Теперь Кернса было не остановить. Не остановить было и Уилларда. Кроме общеизвестной скандальной версии его поражения, у него была в запасе еще одна, которую он, уже будучи глубоким стариком, а он умер только в 68 году, рассказал Харри Карпентеру, известному телекомментатору канала BBC. Джесс показал ему здоровенный болт и сказал, что его подобрали с ринга, на котором он дрался с Демпси. По словам Уилларда, Джек зажимал болт в перчатке и свой первый боковой удар, после которого он так толком и не смог оправиться, нанес головкой этого болта. Достаточно посмотреть видеозапись, чтобы убедиться в том, что это практически невозможно. Однако для Уилларда невозможным оказалось другое. Признать, что он честно проиграл Демпси. Что же касается серьезности его травм, полученных во время боя с Демпси, то и в них нет ничего странного. То, во что боксеры тогда заматывали руки, было не намного лучше гипса. Так у Демпси поверх бинтов руки были обмотаны очень грубой клейкой, лентой. Когда секунданты и сам Джек закончили свою работу над его руками, Демпси еще и окунул их в ведро с водой, для того, чтобы лента стала совсем каменной. Секундантам Уилларда, на глазах которых это происходило, и в голову не пришло возражать. По тем временам это было абсолютно легально.